Глава 4. «Давай перекусим, и я все объясню», — уже более дружелюбно сказал он. У меня просто не было слов, чтобы описать всю гамму эмоций, что клокотало во мне. Поэтому я лишь кивнула и, как завороженная, пошла за хозяином квартиры. Я села за стол и стала наблюдать за якобы своей парой. Почему, как только я поняла, что нашла свое счастье, оно буквально уплывает из моих рук? Еще один вопрос. Разве волк может отказаться от своей пары? Это вообще возможно? Или это мне так везет, и моя пара бракованная? Тем временем мужчина налил себе кофе и сел напротив меня. Теперь его взгляд был не колючим, а каким-то снисходительным. Словно мне выпала честь побыть в его присутствии. А он, так и быть, уделит мне капельку своего драгоценного времени. Что за извращение? Почему все так неправильно? Меня сейчас должны обнимать и целовать, а не смотреть, как на букашку. Итак, я думаю, мы должны сразу объясниться. Вижу твое недовольство. Ну и ты должна понять меня. Я рассчитывал встретить свою пару минимум лет так через 200. Да и быть она должна не такой. И это прозвучало так презрительно, что мне стало неуютно. Хотелось спрятаться или отвернуться, чтобы не видеть этих ледяных глаз. «Я не совсем понимаю, о чем ты. Кого ты ждал, и что тебя не устраивает? Давай сначала ты хотя бы представишься. Меня зовут Александра». Начала я как можно мягче. «Может, у него день не задался, вот и срывается на мне. Надо найти подход». «Но меня обломали раньше, чем я успела сказать что-либо еще». «Да знаю я, кто ты. Целую неделю искал, всю Рио облазил. Твое досье у меня уже в подкорках. Я, наверное, знаю тебя даже больше, чем ты сама. Так что не трать время, перейдем к следующему пункту. Меня зовут Дерек Макар. Думаю, и обо мне ты знаешь теперь немало». «Вот это неожиданность. Один из самых известных волков искал меня. Только вот почему от этой мысли мне становится неприятно. Дерек Макард — один из любимейших сыновей древних. О нем, в отличие от его брата, слухов ходит много как хороших, так и не очень. Знатный ловелас и любитель вечеринок, но в то же время отличный боец. Боевая подготовка на высшем уровне. Неудивительно с такими-то родителями и кланом. Отлично владеет боевыми искусствами и множеством видов оружия. Это все я узнала от одной знакомой, которая была его ярой фанаткой. Даже его фото во всю стену у нее висело. Он как всемирная звезда, только среди оборотней. Хотя по нему сходят с ума и люди. Он же представитель золотой молодежи, хоть и не ребенок уже по их меркам. Желанный богатый холостяк. Вот кто он для них. Ты личность известная. Удивительно, что я сразу тебя не признала. И как действительно я могла его не узнать? Сама иногда мечтала, чтобы моя пара была на него похожа. Я хотела такого же сильного и красивого мужчину. За ним бы я была как за каменной стеной. Вот и сбылась мечта идиотки. С этим разобрались. Давай дальше. Спокойно продолжал он, попивая свой кофе. На вопрос «не ты, она?» отвечу. Я ждал девушку для себя более яркую, храбрую. Она должна дополнять меня, а не быть противоположностью, как ты. Я люблю девушек с формами и аппетитными. А ты доска доской. Да и остальное. И так пренебрежительно стал меня осматривать, словно искал еще минусы. В общем, ты не подходишь ни под один мой пункт. Поэтому ты не она. «Но я твоя пара, я чувствую это!» Закричала, вставая, обхватывая себя руками. «Меня еще никогда так не унижали. Доска доской, да как он смеет? Я считала себя очень симпатичной, это главное. Да и как вообще моя пара может так говорить обо мне? Может, мы действительно ошиблись?» «А вот с этого поподробней. Что ты чувствуешь?» И так заинтересованно и внимательно стал смотреть, словно я сейчас расскажу всемирную тайну. «Меня очень сильно тянет к тебе, как к никому. Ты мне очень симпатичен. И я хочу тебя. Последние слова я прошептала и покраснела. Насколько это невозможно? Но только я хотела поднять глаза и взглянуть на него, в надежде увидеть там тепло и нежность, как раздался его смех. «Ну ты описала!» «Да по твоему определению, парность любая может быть моей. Меня хочет каждая сучка. А как часто я слышу слова «хочу тебя», тут и со счета можно сбиться. Давай что-то более весомое». Насмехался он. А я стою, как нашкодивший котенок, и не знаю, куда себя деть от смущения. Почему он высмеивает меня? Я же от чистого сердца. А что ты чувствуешь? Если считаешь меня не парой, то почему возишься со мной? Заорала я. Не могу больше терпеть такого отношения. У меня тут мечты рушатся. А он смеется и критикует. Вот тут и проблема. Очень серьезно сказал он, отодвигая чашку и, сложив руки в замок перед собой, очень внимательно посмотрел на меня. «Ты не мой предел мечтаний, да и не тянет меня к тебе, как бы я мог полагать. Но мой волк настаивает, чтобы я защищал тебя, держал рядом и не обижал. А это у меня впервые, и, как я полагаю, что-то значит. Кстати, что твоя волчица думает насчет моей сущности?» Тут мне захотелось спрятаться. Вопрос о второй сущности для меня был очень больной. И если он меня сейчас считает недостойной себя, то как он посмотрит на меня, узнав, что я дефектная? Но таиться смысла нет. Придется сказать. «У меня нет волчицы», — прошептала я, пряча глаза. «Что?» — рявкнул он, подскакивая. «Ты мало того, что не подходишь под мои параметры, так еще и ущербная? Неужели кто-то свыше решил посмеяться надо мной и послал за все мои похождения такое недоразумение?» Ворчал он, ходя по кухне. По щекам покатились слезы. «Да как он смеет?» Терпеть это насмехательство не было сил, поэтому я просто сбежала. Спрыгнула со стула и плача убежала в комнату, где легла на кровать, накрывшись одеялом, скрутилась в калачик и заплакала, выпуская ту боль и отчаяние, что заполняли меня. «Как он может так говорить обо мне? Моя пара меня же унижает и смеется, отчитывая, что я не предел его мечтаний. Неужели я действительно жила в розовых очках? И что сейчас делать? Как собрать себя по осколкам?» Во мне стала образовываться пустота, и холод наполнял тело. Вот что бывает, когда рушится мечта. Дерек. Пока я сокрушался, не заметил, как девушка заплакала. Увидел, что она расстроена, только когда Саша сорвалась с места и убежала, а мой чуткий слух уловил плач. «Попал! Еще и утешать сейчас придется. Блин! Кто бы меня утешил? Свалилась недопара на мою голову. И что с ней делать? Неужели придется через силу привыкать? Не зря же придумали поговорку «стерпится, слюбится». Как под меня писали. Кошмар. Когда увидел ее впервые, такую ранимую, хрупкую, сердце действительно ёкнуло, а зверь зарычал, требуя забрать и не отдавать. Забрал, делать нечего. Привез свою квартиру, вызвал врачей и сиделку. Она-то ее привела в божеский вид, отмыла, переодела. Врачи сказали, что все хорошо, ушибы скоро сойдут, а других повреждений не было. Так что сейчас лишь сон и отдых. Все ушли, оставив нас вдвоем. Теперь-то я и решил рассмотреть избранницу. Но чем больше я смотрел, тем больше злился и возмущался. Как она может быть моей парой? Вот не цепляет она меня, совсем никак. А это правильно? Как я могу лечь в постель с той, на кого у меня даже не стоит? Или пить виагру до скончания моих дней теперь? Серая мышка. Вот ее определение. Досье у меня было, и я знал, что она только и делает, что путешествует. Правда, она хорошо умела играть на бирже и имела немалые деньги. Но зачем мне это? Я и сам богат. Так что это не плюс и не минус. Попытался воззвать ко второй сущности и понял, как он может хотеть ее. Но волк меня удивил. Он сам ее не хотел. Что за фигня? И зачем мы ее притащили тогда, спрашивается? Но вот на это он отчетливо давал понять, что и выгонять мы ее не будем, а будем беречь. Черти чего. Саша наконец-то проснулась, и мы смогли поговорить. Бедняжка действительно считает меня своей парой. Постарался все объяснить, а она в слезы. Да уж, надо было помягче, наверное, подойти к этому. Но и терпеть влюбленную волчицу рядом не хотелось. Да и не волчица она оказалась. А ведь об этом ничего в досье не было. Так, надо пойти и нормально поговорить. Мы же взрослые, должны прийти к какому-то общему соглашению. Устало вздохнул и пошел к рыдающей девушке. Вот не умею я утешать. Брата бы сюда, он помог. Кстати, об этом. Надо связаться с ним и родителями. Объяснить, что случилось. Может, они хоть что-то объяснят случившимся, так как мне ничего не понятно. Подойдя к спальне, услышал всхлипы. Дурак, довел малышку. Она ведь младше меня, да и наивная, как оказалось. Ладно, сейчас все уладим. Открыв дверь, зашел в комнату. Александра лежала под одеялом и плакала. Молча подошел и сел рядом. Сэр, прости, я погорячился. Давай начнем сначала. Сказал искренне и взглянул на нее. Всхлипы прекратились, а через минуту появилась зареванная мордашка. Ну и страшила. Глаза красные, нос опух, волосы торчат во все стороны. Да к тому же мою любимую футболку своими соплями замазала. Так, держимся и молчим, не кричим. Собрать все свои силы и стараться сдержать себя. «Что ты еще хочешь?» Жалостливо сказала она, кутаясь в одеяло. Ну вот ничего не дрогнуло в душе. Смотрю на нее, и нет нежности, лишь жалость. А так точно не должно быть. Что ты знаешь о парности? Как ее определить? Раньше этим вопросом я не задавался. Но она-то девушка, значит, должна знать. Только то, что рассказывали родители, они истинные. Мама говорила, что моя пара будет отличаться от других. Мои чувства будут ярче к нему. Мне захочется быть рядом. Я буду испытывать радость, нежность, чувство защищенности. Пока она говорила, я примирялся. Саша действительно отличался от всех, с кем я имел дело. Только вот не в лучшую сторону. Рядом со мной всегда были яркие девушки. Модели, актрисы, певицы. Она же обычная. Что насчет чувств? Они должны быть ярче, это в точку. Только опять же, в обратную сторону. Здесь симпатия не пахнет. Скорее наоборот. Рядом быть мне не хотелось. Нежности нет, а вот чувство защищать есть, и это бесит. «А что ты знаешь о парности? Твои родители истинные? Как у них все было?» «О, тут все по-другому. Видишь ли, мама была человеком, так что и отношения у них начались иначе. Для отцов, в принципе, все по-стареньки. А вот для мамы шок». Усмехнулся, вспоминая рассказы родителей, и какие они были разные. «Как по старинке?» «Это когда увидел, забрал и отрах. Ну ты поняла». Рассмеялся я, смотря на смущенную мордашку. «И это нормально?» Возмутилась она. «Моим отцам почти 1000 лет. Не тебе судить их привычки. Они живут еще в другой эпохе. Так мама говорит. Вот и замашки». Резко сказал я. «Не люблю, когда обсуждают мою семью в таком тоне. За отцов я любого порву». «Бедная девушка, как же она с ними?» — сочувствием сказала она. «Эх ты, ничего ты не знаешь. Моя мать — мировая женщина. Она сделала то, что никому не под силу. Она отшила их, сбежала, потом вернулась со своими условиями и перевоспитала их под себя. Так что жалеть ее не надо. Она самая любимая женщина, мать и луна. За нее любовь станет горой». Теперь эта малышка смотрела с удивлением и шоком. То-то же. «Такая сильная человек? Она достойна уважения!» Восхитилась Саша. «Правильно. Но давай вернемся к нашей проблеме. То, что ты перечислила, есть, но частично. Может, надо время на установление связи? Предложила она. Но я сомневался. По мне так чувства есть или их нет? Но я согласен, тут надо как-то поэкспериментировать. Давай тогда так. Ты поживешь со мной, попробуем притереться. Будем общаться, узнавать друг друга получше. Может, что-то да выйдет из этого. Что скажешь? Я взглянул на задумчивую девушку. Видно, не я один, наконец, включил голову. «Давай», — ответила спустя пару минут. Как-то долго она думала для влюбленной. Или, наконец-то, поняла, что это не так. «Тогда располагайся. Это твоя комната, моя соседняя. Сейчас ездим в город и купим тебе вещи и все необходимое. А сам надеюсь, что задержится она тут ненадолго. Александра вообще тут лишь потому, что мой волк не хочет ее отпускать. А значит, мне надо его в этом переубедить. Я докажу, что она не подходит, и волк поймет, что ошибся. Надо лишь получше узнать эту Сашу. Что ж, цель есть, теперь пора ее достичь. Не позволю кому-то указывать, с кем мне провести остаток дней, и я сам решаю свою судьбу.